Глава 22. Ариэлла. Недели до аукциона тянулись вязко, будто время намеренно издевалось надо мной. Каждый день я видела Лауру. Она стояла передо мной. Ее глаза блестели от иллюзий, и она вцепилась в своего палача, будто в спасение. Я счастлива. Мне хотелось вытрясти из нее эту глупую влюбленность. Она ничего не понимала. А тот самый ублюдок пользуется ее уязвимостью. Кейджа словно исчезла, спряталась в себе еще глубже. Сидела в углу, сжимая колени, молчала. Но каждый раз, когда наши взгляды пересекались, я видела благодарность. Она понимала, что я спасла ее от того, что могло сломать окончательно. И этого взгляда было достаточно, чтобы я не жалела о своем решении. Габриэль приходил каждый день. Его шаги за дверью я узнавала раньше, чем скрип замка. Он открывал комнату и забирал меня к себе. Там, за стенами, где мир кипел шумом и музыкой, мы оставались вдвоем. Он обрабатывал мои раны. Всегда аккуратно, бережно, как будто боялся сломать. А потом говорил. Говорил о Кассиане, о том, как Даниэль каждый день отправляет ему фотографии сына и рассказывает о его несносном для своего возраста характере. Я слушала, зажмурив глаза, потому что каждое его слово ударяло больнее, чем хлыст, но в то же время держало меня в живых. Он приносил подарки, украшения, платья, опять украшения. Все, что в этом месте означало ранг, власть, возможность дышать свободнее. Я собирала жетоны, словно это были кусочки надежды. Женщины вокруг завидовали, шептались. Они понятия не имели, что все это было лишь щитом, чтобы скрыть мою настоящую роль. И все же, с каждым жетоном я поднималась выше, и никто не смел коснуться меня. Никто, кроме него. И, проходя каждый этап, я смогла выбраться на аукцион. Мое имя было среди участниц, как и имя Лауры и Кейт. Аукцион приближался. Подготовка к нему была похожа на изощренный спектакль. Нас тренировали, как стоять, как улыбаться, как двигаться. Учили быть дорогими куклами, за которых будут платить миллионы. На нас примеряли платья, одно откровение другого, заставляли часами репетировать походку под музыку. Девушки бледнели, падали в обмороки от голода и страха, но хранители лишь усмехались. На аукционе слабым места нет. Я наблюдала за ними и собирала каждую деталь. Мне нужно было знать, как все устроено. Кто ведет подготовку, куда уводят девушек перед выходом, кто распределяет их по залу. Моя жизнь жалась до этих мелочей, до жетонов, подарков и рассказов Габриэля о нашем сыне. И только одно не давало мне покоя — глаза Лауры, полные упрямства и иллюзий. Али оставил свою должность, по словам Нуры, и пока нам ищут нового руководителя, она управляла всем. И, по правде говоря, это стало спасением. Больше не было избиений, слез и неуважения. Сегодня была очередная и последняя смена перед аукционом. Весь день мы провели за репетициями, пока хранители распределяли места для участников и делали ставки, кого купят завтра. Мы, правда, были как кусок мяса на прилавке, пока клиенты жаждали полакомиться кусочком, забрав к себе. Часы пробили полночь, и кожа, как и всегда, покрылась мурашками предвкушения, ожидая Габриэля. И когда дверь в комнату распахнулась, сразу уловила знакомую маску среди клиентов. Габриэль вел себя нарочито расслабленно, словно правил этим местом. Чтобы не вызывать подозрений, он прошел к бару и заказал себе виски. Мой взгляд поймал Лауру. После моей пощечины она ни разу со мной не заговорила. Постоянно избегала, и я не пыталась ее убедить. Габриэль был прав. Я не должна давить на нее, ведь впоследствии могу сделать только хуже. Она была на своем месте, танцевала, бесстрастно глядя перед собой, пока к ней не подошел мужчина. Высокий, с густой щетиной и золотой маской. Лаура остановилась, ее тонкие губы растянулись в улыбке, а глаза засверкали. Эмир Амирхан. Он забирал Лауру почти каждый день. Я ни разу не видела его лица, но запомнила золотистую маску и взгляд Лауры, который так и сквозил любовью, если ее можно так назвать. Он увел ее. Снова. Снова моя сестренка ускользала от меня, и я ничего не могла с собой поделать. Тело натянулось, как струна, на грани сорваться к ней, но фигура Габриэля, что заслонила обзор на уходящую пару, привела в чувство. «Потерпи еще немного», — тихо прошептал он, коснувшись моих пальцев. Прикосновение отдалось теплом. Тело загудело, сердце затрепетало. Я подняла взгляд и увидела его глаза сквозь щели в маске. «Завтра все закончится, Ламия Белла». Его слова прошли током по телу. Я ухватилась за его руку и крепче сжала, всеми силами веря в это. «Ты смог поговорить с ней?» — спросила я. Все эти недели Габриэль ждал, когда Лаура захочет прийти к нему и узнать правду о Эмире, однако она решила не приходить. Габриэль не стал отвечать. Он потянул меня к выходу, и я пошла следом. Мужчины вокруг разглядывали меня с ног до головы, а потом их взгляды переместились к Габриэлю и загорелись завистью. Тот факт, что новый товар пригляделся одному из самых богатых клиентов харама, делал меня желанней, но благодаря силе Габриэля неприкосновенной. Однако в этот раз мы не следовали в приватную комнату. Габриэль повел меня дальше по коридору в сторону библиотеки. «Но тебе сюда нельзя», — недоумевала я, продолжая идти за ним. «Не переживай», — ответил Габриэль. Мы шли сквозь стеллажи, пока не дошли до тупика. Здесь мы встретились с Лаурой, и обзор видеонаблюдения не попадал в эту часть библиотеки. Габриэль отодвинул один из огромных шкафов, который поскрипывал. И тут я задержала дыхание. Нам открылась дверь, слитая со стеной. На первый взгляд просто стена, пока Габриэль не нащупал выступ и не нажал на него. Тайник поддался, и дверь открылась, немного распыляя пыль, словно ее давно не открывали. За ней показался длинный коридор с лестницей, ведущий вверх. Габриэль потянул меня вперед, и дверь автоматически захлопнулась за нами, погружая в темноту. Он не боялся тьмы, крепче сжал мою ладонь, ощутив страх. Вместе начали подниматься по лестнице, и с каждым шагом я чувствовала запах моря, воздух, чистый, такой родной. Я так давно не выходила из этой дыры, что забыла, каково это — ощущать ветерок природы на коже и морской воздух в легких. Последняя ступенька осталась позади, когда мы выбрались на поверхность. Ощутила под ногами землю и улыбнулась шире. Было темно, но звезды и луна стали нашим освещением. Осознание пробило до дрожи, и я резко притянула Габриэля ближе. «Это выход!» — неверя прошептала я. На лице Габриэля растянулась короткая улыбка, говорящая о его превосходстве. «Да, запасной выход», — кивнул он. «Дверь была потайной. Все эти недели я искал запасной выход и нашел его». Сердце забилось сильнее. Глаза наполнились слезами. Я не верила, что свобода для Лауры была так близка. «Однако завтра мы будем действовать по плану», — продолжил Габриэль, взяв меня за обе руки и внимательно заглянув в мои глаза. «Но если что-то пойдет не так, ты будешь бежать отсюда через этот выход, Ариэлла». Теперь кожа покрылась мурашками от мыслей, что все могло пойти не так. Но за последние дни я передала Габриэлю всю информацию об участниках и ставках, которые они делали. Габриэль должен был выиграть. Растерянно кивнула. Пальцы вцепились в рукава его рубашки в надежде на опору. А потом я не удержалась, сделала шаг и обняла его. Скользнула по широким плечам, оперевшись лицом в его грудную клетку, где слышала размеренное сердцебиение. Вне зависимости от ситуации, сердце Габриэля всегда билось спокойно, по правилам, и это стало моим спасением. Я не волновалась, когда он рядом. Секунду Габриэль был в оцепенении от такого смелого шага, а потом его правая ладонь легла на мою талию, а другая скользнула к волосам. «Пообещай мне». Напряжение в его голосе невозможно было не заметить. «Ты сделаешь так, как я скажу, несмотря ни на что. Пообещай». Закрыла глаза, и слезы потекли по щекам, впитываясь в рубашку Габриэля. «Даже если это значит потерять тебя?» Сорвалось с губ так тихо, что я не была уверена, услышал ли он. «Невозможно потерять то, что тебе недорого, Ариэлла», — с горькой усмешкой произнес Габриэль. Веки распахнулись. Я уставилась на него, не отпуская. Пальцы вцепились в воротник его рубашки. «Но ты дорог мне, Габриэль!» — почти крикнула, захлебываясь отчаянием. И все застыло. Время, утекающее сквозь пальцы, словно песок. Ветер, играющий мелодию на мокрых от слез в щеках. Наши сердца со шрамами и трещинами, даже дыхание. И впервые за наше знакомство я увидела, как его оболочка ломается. В его глазах поселился страх, тело напряглось. «Даже если это значит потерять меня», — наконец сказал он. И сердце покрылось еще одной тонкой трещиной. Я почти призналась ему в своих ненормальных чувствах, а он говорит, что я могу потерять его. «Не говори так!» — упрямо сдерживалась я. «Пообещай!» Габриэль не пытался успокоить меня. Он всегда был реалистом и сейчас давал понять, что не все может быть так просто. Я понимала это. «Обещаю!» — голос дрожал. «Обещаю!» Выдохнула в моменте, когда губы Габриэля накрыли мои, подобно волнам, бьющимся у берега. В этот раз поцелуй отличался от всех наших предыдущих. Габриэль впитывал каждую секунду, смакуя, словно в последний раз. Он был нежен, что ему не свойственно, однако еще никогда я не чувствовала себя такой особенной, как сейчас. С трудом оторвавшись, Габриэль снова взял меня за руку и потянул в сторону финиковых пальм. «Идем», — улыбнулся он, и мы побежали. Я забыла обо всем в этот момент. Каждый шаг проваливался, и следы тут же осыпались, будто остров сам не хотел хранить воспоминания. Волосы велись на ветру, а из легких вырывался громкий смех. Мы бежали, набирая больше воздуха, пока не добрались до другого конца острова. Нас встречала бескрайность океана и звездное небо. Вдали от городских огней звезды раскрывались с особой красотой. Я и Габриэль быстро дышали и все еще громко смеялись, словно подростки. В этот момент все проблемы показались капли в море. Был только момент, только наши сплетенные руки, шум волн и громкое дыхание. Я высвободила руку, отошла на шаг, скидывая сандали и позволив ногам утонуть в теплом песке. Габриэль вопросительно приподнял бровь, прекрасно видя мою хитрую улыбку. «Давай ты будешь догонять меня», — предложила я, отходя подальше. Габриэль нахмурился, но я прекрасно видела, что это лишь слой маски. «Стой!» — он не сделал ни шагу. «Я не буду этого делать». «Давай же!» — крикнула я, надувая губы. — Ну же! Габриэль усмехнулся. Он скинул с плеч пиджак и тут поняла, что стоит прибавить скорости. Я ринулась вперед, громко крича. Ноги утопали в приплывающих волнах, с уст срывались крики, пока Габриэль бежал за мной, все еще делая вид, что это ему в тягость. Однако после он раскрылся и тоже начал улыбаться. В конце концов он догнал меня и подтянул к себе. Я отрывисто дышала, и его близость не делала лучше. Чувства захлестывали меня с огромной силой. «Поймал!» — выдохнул Габриэль. Смущенная, отвела взгляд и неожиданно увидела хижину. Мои глаза засверкали при виде такой простой красоты. Габриэль повернулся в ее сторону. «Кому она принадлежит?» — подумал я вслух. «Такая красивая!» «Скорее всему, кому-то из хранителей», — пожал плечами Габриэль. Наши взгляды встретились, и мы оба поняли, что хотели одного. Я потянула Габриэля первой в сторону хижины. Мы поднялись на террасу, откуда открывался идеальный обзор на океан и на полную луну. На террасе было два деревянных шезлонга и столик. Мы прошли в центр, все еще держась за руки. Сейчас я оказалась уязвимее, чем прежде. Осталась одна ночь, мои силы иссякли. Страх сковывал тело, а сомнения разрушали надежду. Габриэль прочитал все это в моих глазах. Его взгляд смягчился, он выдохнул и наклонился ко мне просто, чтобы обнять, без лишних слов, просто обнять. Я утонула в его объятиях, огромных, теплых и надежных. Несколько месяцев назад и подумать не могла, что чудовище станет моим спасением, что я буду нуждаться в его объятиях и поддержке, как в воздухе, что сердце будет трепетать только при одном взгляде на него. Как наивно! Пальцы Габриэля все еще с осторожностью касались моих заживших ран. Левой рукой он гладил меня по волосам, и я закрыла глаза. Единственное, что мне сейчас хотелось, это ощутить его ближе. Настолько, насколько можно. Подняв глаза, медленно и томно, коснулась лица Габриэля ладонью и притянула к себе. Впервые я брала инициативу на себя, прониклась к его устам тихим, почти робким поцелуем. Я не хотела останавливаться, и Габриэль не собирался. Мы слились в страстном поцелуе, что проникал в наши души подобно яду, поражая внутренности. Мы ничего не могли поделать, просто отдались моменту. Я начала расстегивать его пуговицы, и уже через секунду рубашка Габриэля была на полу. Габриэль тем временем сорвал с меня верх лифа, оставляя топлес. Он с осторожностью прошелся пальцами по моим шрамам. Каждый день в течение недели он обрабатывал их, а сейчас, когда они зажили, он не кривился, а будто восхищался. «Тебе не мерзко?» — спросила я, сглотнув ком. Габриэль опустил на меня взгляд. Он не сказал ни слова, просто взял мою ладонь и положил на свой шрам. Первый тянулся вдоль боковой мышцы, след от ножа. Второй — от пули, на плече, точно такой же, как мой, оставшийся после его выстрела. А третий ближе к сердцу. — А тебе? — задал он встречный вопрос. Мои ресницы затрепетали. Морской ветер щекотал кожу, а взгляд Габриэля проникал под самую душу. И тут я почувствовала капли дождя. Сначала мелкие, потом бьющиеся об крышу лагуны. А потом дождь усилился, сделав капли крупнее. Но даже погода не смогла стать препятствием. Пальцы Габриэля скользнули выше, обвивая мою шею. Он потянул меня к себе и накрыл мои губы своими. Он не торопился, наслаждался, растягивая удовольствие. Я ничего не слышала, кроме звуков дождя и волн, бьющихся о берег. Мы были мокрыми до нитки. Нас не спасала крыша, и я улыбнулась, когда Габриэль поднял меня за ягодицы и углубил поцелуй. Его губы спустились ниже, к подбородку, к шее, к ключицам, и строили дорожку до груди. Мои уста приоткрылись в тихом стоне, а дождь усиливал накал чувств. Мы словно оказались в другой реальности. Пальцы скользнули в волосы Габриэля и сжали их. Через секунду оказалась на шезлонге, и Габриэль сел передо мной на колени. Наши взгляды встретились, словно выискивая слова, признания и штормы. Однако сейчас были лишь эмоции, которые накрыли нас головой, как этот дождь, что покрыл весь остров. Я потерялась в глубинах его глаз, словно видела впервые. И спустя множество месяцев, только сейчас, в это мимолетное мгновение, поняла, что больше не вижу в нем монстра, убийцу и не испытываю страх. Габриэль коснулся моей лодыжки и потянул к себе, начиная осыпать поцелуями мои ноги. Губы приоткрылись в томном выдохе, когда он достиг внутренней стороны моих бедер и раздвинул ноги. Он поднял свой взгляд и довольно улыбнулся, когда увидел мое вожделение. Я нетерпеливо ерзала, жаждая его прикосновений. Он зацепил пальцами мое белье и потянул вниз, оставив абсолютно голой. А после сделал то, чего я вовсе не ожидала. Его губы медленно коснулись моей чувствительности, и я ахнула, резко оттолкнув его. Габриэль недоумевал. Его брови сошлись на переносице. «Что не так?» — спросил он. Я вся дрожала. Не знаю, от дождя, что врезался в мое тело, желание, что горело в теле, или осознание, что Габриэль собирался сделать. «Ариэлла!» Я ощутила его ладонь на щеке. Он мягко погладил меня и заставил посмотреть на себя. В моих глазах поднялась буря неуверенности. Габриэль напрягся. В его голосе смешались раздражение и боль. «Ты боишься меня или не хочешь?» Я покачала головой, накрыв его руку своей. «Нет, дело не в тебе, просто...» Я не находила слов, чтобы сформулировать мысль правильно. «Да тебя никто никогда...» Я замялась, но все же выдохнула. Эдуарда считал это грязью, запретом. Отчего-то с уст сорвалась горькая усмешка. «Господи, какая я жалкая! Терпела этого ублюдка!» «Нормальная женщина не должна просить о таком!» Вспоминала я его слова. Тишина повисла между нами, оставив лишь звуки дождя. А потом Габриэль зло усмехнулся, так, будто хотел сломать призрака прошлого. «Нормальные женщины?» — жестко отозвался он, но в его глазах была нежность. Он коснулся моей шеи и потянул к себе, чтобы забрать один глубокий поцелуй, заставив забыть обо всем и снова тлеть. «Господи, Ариэлла!» — едва дыша выдохнул Габриэль в мои губы, вырисовывая узоры пальцами на моих плечах. «Твое тело создано, чтобы чувствовать, а не терпеть такую несправедливость». Я докажу это тебе. Мое тело заливается лавой. Даже прохладный дождь не помогает потушить огонь между нами. Я аккуратно киваю, переполняясь предвкушением и волнением. Габриэль поднимает с пола мою вуаль, и я уже знаю, что он собирается сделать. Тебе надо только позволить мне и довериться. На его губах расплылась ухмылка. Словно он получил любимую порцию десерта. И поверь, я сделаю это так, что завтра ты будешь проклинать годы, когда жила без этого. Шарф оказался на моих глазах, и Габриэль повязал его, заставив чувством навостриться. Его руки медленно, но требовательно уложили меня на шезлонг. Я не видела, не могла предугадать его действий, но это делало все только лучше. Я ловила ощущения. Его губы сомкнулись на моей шее, оставив там жадный укус. А потом теплый и приятный язык скользнул ниже, вырисовывая узоры до моих сосков, которые он не оставил без внимания. Я втянула живот, ощутив его пальцы на клиторе, а язык у пупка. Габриэль подогревал меня к важному шагу, играл и заставлял желать большего. Когда его губы остановились внизу моего живота, задержала дыхание и прислушалась к своему гулкому сердцебиению. «А теперь, красавица!» — хрипло произнес Габриэль, раздвигая мои бедра. «Дай мне попробовать тебя на вкус». Он раскрыл меня себе и скользнул кончиком языка по будоражащей чувствительности. «Ох, Габриэль!» — прошипела я, прикусывая губу, и имела наглость попросить. «Еще!» Габриэль довольно хмыкнул и начал интенсивно вылизывать меня. Я потерялась в ощущениях. Сначала я не могла позволить себе сполна насладиться этим, а потом оковы были стерты, и я сорвалась на крик, стягивая волосы Габриэля до белизны костяшек и не желая заканчивать этот поток удовольствия, который накрыл меня волной и взорвался внизу живота, заставив буквально дрожать всем телом. «Вот так, хорошая!» — хмыкнул Габриэль и, продолжая вылизывать мои складочки, «насладись!» «Габриэль!» — задыхалась я. «Иди ко мне!» Я потянула его к себе, даже не видя. Он сделал, как я прошу, и его дыхание коснулось моих губ, и я дико завладела его ртом. Габриэль сорвал с меня вуаль. Мои ресницы затрепетали, когда взгляд опустился на его блестящие губы. «Позволь мне одну вещь», — хитро улыбнулась я и поменялась с ним местами, оседлав. Габриэль внимательно ждал моих действий. Тогда я потянула его руки к себе и начала завязывать шарф на его запястьях. Сначала Габриэль был в легком замешательстве, а потом усмехнулся. «Ни у одной женщины не было столько власти надо мной, как у тебя в этот момент», — сказал он, пока я делала узел. «Тебе не нужны эти узлы, чтобы заставить меня подчиниться тебе, Ламия Белла». Габриэль послушно поднял связанные руки над головой и отдал мне управление. Тогда я приподнялась и направила его длину в себя, наслаждаясь, как он заполняет меня до краев и заставляет мурашкам бежать по коже. В темно-карие глаза Габриэля пылали искры и горели огни. Он наблюдал с таким восхищением, что это возбуждало куда больше любых действий. Я извивалась и кричала, и тонула в нем. И этот момент стал откровением во всех смыслах. Почему-то именно сейчас я поняла, что в моих чувствах к нему уже не будет все как прежде. Я любила этого мужчину, извращенный, неправильной и разрушительной любовью, но любила. И это станет моим откровением, моя правда на сегодня. Я люблю его. Дорога обратно была трудной для восприятия. Тяжело верить, что после такой значительной ночи я снова возвращалась в ужас, который творился под землей. Радовало одно. Уже завтра всему придет конец. Я заберу Лауру, и все закончится. Мы тихо прошли через тайный вход, и Габриэль снова надел маску. Близился рассвет. Ближе к этому клиенты уже собирались уходить, и клуб стихал. Габриэль проводил меня до моей комнаты, и мы остановились у двери. В коридоре было пусто. Музыка громыхала, поэтому наш разговор никто не услышит. «Я боюсь того, что будет завтра», — призналась я, глядя на него и не упуская возможность запомнить этот момент навсегда. Габриэль держался лучше, чем я. Уверенно перед завтрашним днем. Он потянулся к моим рукам и аккуратно их сжал. «Я дал слово, что спасу Лауру, и я сделаю это даже ценой своей жизни». Сердце сделало тревожный удар. Я вцепилась в ладонь Габриэля и отчаянно покачала головой. Хотелось возразить, чтобы он так не говорил, но меня перебили. «Сестра!» Я застыла. «Лаура?» Ее голос был таким слабым, сломленным и едва слышным. «Сестра!» — повторила она. Я повернула голову в ее сторону и ахнула. Моя маленькая девочка шла ко мне навстречу. Ее костюм был разодран, губа разбита, а глаза затуманены. Я оторвалась от Габриэля и побежала навстречу Лауре, что едва передвигала ногами. «Что с тобой сделали?» Я с трудом сдерживала слезы, была слишком ошеломлена. Но Лаура не успела ответить, рухнула на пол и потеряла сознание в моих руках. Габриэль подбежал к нам, и пока я пыталась привести сестренку в чувство, поднял ее и понес в мою комнату. «Никто не должен увидеть», — говорил он. Благо, Черри и Кейт не было в комнате. Габриэль уложил Лауру на мою постель и проверил пульс, а потом его взгляд оказался на венах ее руки. Я увидела следы от уколов, и сердце ушло в пятки. Габриэль напрягся. Я стояла на коленях у кровати, не понимая ничего, лишь чувствуя, как слезы текут по щекам. Что они сделали с ней? Кто? Габриэль посмотрел на свои часы. Я видела, что в нем играло противоречие. Он не хотел уходить, но время поджимало. «Мне нужно уходить». Габриэль подошел ко мне, наклонился и коснулся моих щек, стирая слезы. «Что бы ни было, и мир поплатится за содеянное. Сегодня ты нужна ей», — кивнул он в сторону Лауры. «Ей нужно собраться, чтобы я смог спасти вас завтра». Я кивнула, закрыв глаза. А потом почувствовала легкий поцелуй на лбу, и Габриэль исчез, оставив меня с Лулу. Я пошла в ванную намочить тряпку, чтобы стереть кровь с лица Лауры. Она металась из стороны в сторону, постоянно шепча: «Нет, пожалуйста, нет». Мне пришлось поменять ей одежду и укрыть одеялом. Через некоторое время в комнату вернулись Черри и Кейт. Увидев Лауру, они обе застыли у порога. Черри вопросительно приподняла бровь, а Кейт смотрела с сочувствием. «Как она?» — спросила последняя. «Что случилось?» «Нашла ее у порога», — соврала я, опустив взгляд. «Конечно, я не могла распространяться о наших родственных связях». Черри устало зевнула и завалилась в постель, ничего не сказав. Она редко показывала свои искренние эмоции, но я видела, как девушка была напряжена. Всю ночь я провела на полу у кровати Лауры. Спустя несколько часов, когда задремала, услышала ее голос. Снова поднялась к ней, и на этот раз Лулу проснулась, перехватив мою руку, стирающую пот с ее лица. С испугом Лаура вскочила, а потом, когда ее глаза нашли меня, в неверии покачала головой и кинулась в мои объятия. Я крепко обняла свою маленькую девочку, вдыхая ее запах. В детстве, после смерти родителей, я часто вдыхала аромат маленькой Лулу, ведь он возвращал меня в моменты, когда папа и мама еще были с нами. «Ты оказалась права», — тихо всхлипывала она. «Ты права, он... Я думала, он любит меня, но ошиблась». Ее слезы текли градом, и я гладила сестренку по длинным шелковистым волосам, плача вместе с ней. Сердце разрывалось от ее страданий. Я не смогла вовремя спасти ее из лап ублюдков. Я не смогла. «Ты не виновата, Лулу», — шепнула я. «Ты не виновата». Лаура прижалась ко мне, но даже в этом контакте была скользкая холодная дистанция. В ее глазах что-то отступило, как будто часть нее ушла навсегда. Она еще не знала, кто она теперь. И я не знала, как помочь ей это понять. Однако в одном я была уверена точно. Я вытащу ее из этого ада, чего бы мне это ни стоило. Готовиться к аукциону начали с самого утра. Коридоры харама гудели словно улей. Девушки спешили туда-сюда, их куда-то вели, красили, наряжали. Воздух был тяжелый. Запах духов, сигарет и кофе смешивался в тошнотворный коктейль. Все походило на театр, где актеров заставляли выучить роли, а зрители уже готовились хлопать и делать ставки. Я все еще думала, что меня ждет в конце дня. Свобода? Сегодня должен прийти конец этим страданиям. Возвращаясь после столовой, заметила толпу у зала, где будет проходить аукцион. Они обсуждали и следили за тем, как украшает все к сегодняшнему вечеру. Длинный подиум, выстеленный красной дорожкой, блистал при золотистом свете люстр. По сторонам были кабинки для клиентов. Лаура, стоящая рядом, крепко сжала мою руку, как и Кейт с другой стороны. Эти две невинные души нуждались в моей помощи, и я намеревалась спасти Кейт. Она прошла через такой же ад, как и Лаура. Как я могла оставить ее здесь? «Думаешь, ему удастся?» — шепнула Лаура. «Я уверена», — ответила я, сглотнув ком. «Вчера я отдала последние данные о ставках Габриэлю. Это должно сработать. Моя надежда была на Габриэле. Я верила ему, а значит, мы выберемся». Ближе к полуночи нас стали собирать, красить, одевать и инструктировать. Все было расписано по сценарию. Никаких лишних движений, никаких улыбок. Ты просто идешь по подиуму, как товар на витрине, и ждешь своего хозяина. Хранительницы гласили, что те, кому получится быть проданными, ждет свобода от харама. Однако все знали, что это была откровенная ложь. Нас ждала золотая клетка. Красота их слов была иллюзией, за которой скрывались скверные поступки и насилие. Странно осознавать, что каждый из проданных в конце концов закончит где-то в грязном борделе, когда хозяин, воспользовавшись, выбросит ее туда. Я долго смотрела в свое отражение в зеркале. Длинные ресницы размахивали, а глаза не знали, за какие чувства хвататься. Страх, боль, паника, ненависть, безразличие. Вот что стало моим спасением. Теперь я понимала, Габриэля. Когда ты настолько переполнен эмоциями, и они медленно убивают тебя, не остается ничего, кроме безразличия. Черри, которая пропала в ванной, наконец освободила ее и вышла, снова улыбаясь. «Ну, как настрой?» «Почему ты отказалась?» — задала я вопрос, который мучил меня очень давно. «Дело в том, что Черри отказалась участвовать в аукционе, руководствуясь тем, что ей и здесь хорошо. Но почему я видела в ее глазах что-то скрытное?» «Что?» — прикинулась она дурочкой, которая уверенно не являлась. «Почему ты хочешь остаться?» Черри усмехнулась, плюхнулась на кровать и пожала плечами. «Все просто. Мне здесь комфортно. И деньги поступают хорошие. Думаю, у меня будет еще шанс выбраться», — подмигнула она. Я не успела расспросить ее больше. В комнату зашла Нура. Сегодня она была по-особенному нарядной. Кейт застыла при виде хранительницы. «За мной!» Кивнула она, и мы спешно вышли из комнаты, присоединяясь к другим девушкам. Несмотря на количество людей, не было ни звука, кроме шелеста ткани и ударов туфель об паркет. На мне было платье цвета растопленного золота. Легкое, струящееся, с тончайшими узорами, будто вытканными ветром пустыни. Полупрозрачная вуаль прикрывала волосы, но не лицо. Я чувствовала, как ткань скользит по коже, оставляя за собой след холода и внимания. На запястьях блестели тонкие браслеты, их звон напоминал о цепях, только красивее. Я все искала Лауру, и когда нашла ее у входа в зал, сердце сжалось от боли. Ее синяки замазали, однако они не смогли замазать боль в ее глазах, восполнить пустоту и подарить ей шанс на прежнюю жизнь. Нас завели в комнату за сценой, и когда время пробило полночь, в зал вошли клиенты. В масках, костюмах и неведомой властью над нашими жизнями. Они играли нами, как марионетками. Ни капли сострадания и человечности. Я сомневалась, что кто-то из них был человеком. Все они мерзавцы, недостойные ни капли наших слез. Среди толпы заметила знакомую маску Габриэля. Я следила за всем через маленькую щель в занавесках. Он занял ячейку под номером 7 и уже стал сканировать обстановку. Внешне спокойный, такой же, как остальные, клиент, интересующийся грядущими покупками. Но внутри, уверенно, его мысли были остры и собраны, как натянутые струны. Он отмечал каждую дверь, каждое движение, охранника, который проходил мимо. И тут над нашими головами прогремел голос ведущего, усиленный микрофоном, тяжелый и самодовольный. «Господа, добро пожаловать в ночь роскоши, власти и удовольствий! Сегодня вы станете свидетелями особого события. Перед вами лучшие из лучших, девушки, за которых готовы платить большие деньги, девушки, которых вы запомните на всю жизнь. Каждая из них — жемчужина, каждая — трофей, и лишь у вас есть шанс завладеть ими». Зал молчал. Никто не позволял себе лишнего движения. В полутьме виднелись силуэты мужчин, дорогие костюмы, безупречные осанки. Кто-то держал бокал вина, но не пил. Кто-то положил руку на подлокотник, сжатую в кольце драгоценного металла. В их глазах был блеск азарта, ведь для них наша жизнь ничего не стоила. Габриэль сидел чуть в стороне, в полутени, спокоен, неподвижен, словно сам был частью этого зала. «Перед вами девушки, подобранные с особой тщательностью. Редкость, красота, которой позволено принадлежать только вам». Кто-то из первых рядов едва заметно кивнул, словно соглашаясь с произнесенным. Другой скользнул кончиками пальцев по подбородку, не отрывая взгляда от сцены. Вдохи, движения, скрип кресел — все это тонуло в густой, тяжелой тишине. «Правила остаются неизменными. Ваша ставка — ваше слово. Ваше слово — закон. Кто предложит больше, тот и станет обладателем». Ведущий сделал паузу. Тишина казалась почти священной, как в храме, где не принято нарушать ритуал. Никто не аплодировал, никто не говорил. Только приглушенный свет ламп играл на полированных столах и стекле бокалов. «А теперь начнем. Лот номер один». И спектакль начался. Девушки выходили одна за другой, будто актрисы в трагедии, где роли расписаны заранее. Одни шагали уверенно, с ледяными лицами, словно выучили этот ритуал наизусть. Другие путались в движениях, пытались прикрыться руками, и их дрожь видела все. А кто-то и вовсе падал прямо на сцене. Обмякшие тела поднимали охранники и уносили как ненужные декорации. Габриэль ни разу не поднял ставку, ждал и расчетливо анализировал. Я стояла в ожидании своей очереди и чувствовала, как ладони становятся влажными, как тяжело удержать дыхание ровным. Сердце било слишком громко, будто пыталось вырваться наружу. Лаура. Она стояла в другом конце среди своей группы, такая маленькая, хрупкая, словно сломанный цветок, еще вчера не знавшей, что мир может быть настолько жесток. Я жадно ловила ее взгляд сквозь толпу, и только в этих коротких пересечениях наших глаз было хоть какое-то утешение. Мы не могли прикоснуться, не могли шепнуть друг другу ни слова, только смотреть. Я заставляла себя держаться прямо, не показать страха, но внутри все ломалось от мысли «вот-вот назовут ее имя». И когда это случилось, колени подкосило, но я держалась. Она в последний раз взглянула на меня и, выпрямив спину, вышла на подиум. Дошла до середины и застыла. Зал смотрел так, будто она уже принадлежала им. Но я чувствовала, чей-то взгляд выделялся среди прочих. Эмир Амирхан. Его глаза блестели фанатичным огнем. Пальцы нервно барабанили по подлокотнику кресла. Он не сводил взгляда с моей сестры. Я знала. Он не остановится, он готов на все. 100 000! — первым произнес он. Голос ведущего эхом повторил сумму. 150! — почти сразу отозвался Габриэль. И вот он был спокойным, будто речь шла не о живом человеке, а о картине на столе. 200! 250! 300! 400! Ставки сыпались быстро, как удары клинков. Габриэль не давал ни секунды на раздумья, словно заранее знал каждую цифру, которой перебьет Эмира. В зале стояла тишина, и я слышала, как учащается дыхание. 500 000! — процедил Эмир, и его голос сорвался. 600! — тут же ответил Габриэль, даже не моргнув. Я видела, как лицо Эмира перекосилось. Его спокойствие трещало. Он сжал кулаки так сильно, что побелели костяшки. «Она моя!» — вдруг крикнул он, вскакивая с места. Эти слова разнеслись по залу, как удар грома. Но в этом месте не кричали. Здесь царили правила, и он только что нарушил их. Несколько холодных, презрительных взглядов скользнули в его сторону. Ведущий поднял руку, делая вид, что ничего особенного не произошло, но я видела, как уголок его губ дрогнул в довольной усмешке. 600 тысяч — раз, — спокойно произнес он, — 2, 3, лот продан. И в этот момент я впервые смогла вдохнуть полной грудью. Моя девочка свободна. Она свободна. Дальше я ждала лишь своей очереди. В груди что-то щемило, словно предугадывая не самые хорошие события, но я прогоняла эти мысли прочь. «Все будет хорошо, Ариэлла». Кейт подошла ко мне ближе и взяла меня за руки. «Спасибо тебе, Лейла», — тихо шепнула она. Я заглянула в ее глаза, не понимая. «Благодаря тебе я все еще жива и не убила себя. Спасибо, что вернула к жизни. Возможно, сегодня наши пути разойдутся, но я хочу, чтобы ты знала, насколько ты прекрасный человек». Я сжала ее руки в ответ и улыбнулась сквозь слезы. «Я очень надеюсь, что, выбравшись отсюда, мы с тобой встретимся снова». Кейт лишь улыбнулась, а потом прозвучало ее имя. Она в последний раз посмотрела на меня и ушла. Сегодня она должна будет бежать через тайную дверь, когда пойдет собирать вещи. Катер будет ждать ее у берега. Габриэль позаботился обо всем. Кейт выкупил ублюдок, который изнасиловал ее. От этого мне стало еще дурнее. Я точно знала, что она должна бежать. Девчонка подошла к ячейке этого мужчины и встала рядом. Аукцион продолжился. Кто-то из клиентов уже выбыли из игры, заполучив хорошие товары. Одни из них решались на второй круг, и в их числе были и Габриэль с Амирханом. Я дышала глубже, и сердце остановилось, когда назвали мой номер. Но я сделала глубокий вдох, понимая, что сейчас не время сдаваться, когда цель так близка. Я ненавидела свет. Эти прожекторы били прямо в глаза, вырывали из темноты и обнажали каждую складку ткани на теле, каждую дрожь ресниц. Я стояла на сцене, будто на эшафоте, и чувство, как десятки взглядов прожигают меня насквозь. В зале царила тишина, но я чувствовала, как на меня смотрят. В этих взглядах было все — похоть, азарт, холодное любопытство. У кого-то уже дернулась рука, готовая поднять карточку со ставкой. Габриэль сидел в тени, бокал в руке. Я не видела его лица, но его глаза, они были прикованы ко мне. Он не моргнул, не отвел взгляда. Сердце ударило так громко, что я испугалась, что услышит. Но снаружи я не дрогнула. Сделала шаг вперед и остановилась. 200 тысяч! — прозвучал чей-то голос. И тут я поняла, что он принадлежал Амирхану. Взгляд метнулся в сторону мерзавца, и стало жутко от его дикой ухмылки. 220! — сказал другой незнакомец. 250! — поднял еще один. Ставки росли. Мужчины переглядывались, кто-то усмехался, кто-то жадно облизывал губы, но Габриэль молчал. И это заставляло меня паниковать. Что он затеял? 500 000! — озвучил Эмир и оскалился. И вдруг прозвучал его голос. Спокойный, низкий, словно этот аукцион был обычной деловой сделкой. 1 000 000! Габриэль, боже! Я тут же выдохнула. Тишина. Все головы повернулись к нему. Ведущий даже запнулся, но быстро нашелся. 1 000 000! Господа, 1 000 000 за лот номер 11! Я не дышала. Сердце вцепилось в эти слова, как утопающий в спасательный круг. И никто не рискнул перебить. Я впервые за весь день позволила себе закрыть глаза на миг. Впервые ощутила, что эта клетка может открыть дверь. Однако все разлетелось на моих глазах. 1 500 000! Амирхан не сдавал назад. В его словах был дикий азарт. Габриэль забрал у него Лауру, и Эмир хотел сделать так же. Ведь все были в курсе, чей я золотой товар. «Боже, да посмотрите!» — в восторге воскликнул ведущий. «Страсти накаляются, и... 1 503 000... 1 502 000... 1 003 000...» Бесстрастно перебил Габриэль и сделал паузу, чтобы вальяжно глотнуть виски. «Три?» — усмехнулся ведущий. «Уступаете, господин Гранте?» На лице Габриэля потянулась ленивая ухмылка. 3 000 000! И этим все было сказано. «Продано!» — с таким азартом закричал ведущий, что я боялась оглохнуть. Наши взгляды с Габриэлем встретились. Я смотрела на него и не могла остановить порыв заплакать, но я держалась, чтобы не показаться слабой. Сердце громыхало, я слышала, как шепчутся вокруг клиенты, девчонки и хранители. 3 000 000. Самая высокая цена, выдвинутая сегодня. Многое позади. Габриэль сохранял роль. Лаура смотрела на меня, и я увидела, как ее глаза искрятся. Я сделала шаг, намереваясь спуститься, как тут меня потянули назад. По залу прошлись шокированные вздохи и крики девушек. И тогда я ощутила холодную сталь на шее и лезвие, что царапало кожу. Это нож, разделочный нож для фруктов. «А теперь всем стоять!» Голос Эмира заставил меня съежиться. Лаура остановилась на полпути. Мои эмоции словно заблокировались. Я крепко вцепилась в руки Эмира, но его силы превышали мои. Мне хотелось кричать, биться в истерике и просить о помощи, но я понимала, что это только усугубит ситуацию. Эмир демонстративно покрутился на подиуме вместе с ножом у моей глотки, чтобы показать, что он вполне серьезен. Я видела, как лицо Нуры покрылось красными пятнами от страха, как Кейт упала на колени, не в силах сдержаться, как некоторые девочки застыли от страха. Глаза нашли Габриэля, и сердце сжалось. Он сидел на своем месте, ни на шаг не сдвинувшийся, так же расслабленно, без единой эмоции. Но его глаза, они выдавали тревогу. Я видела, даже если он пытался скрыть. — Ну а теперь, господин Гранте, — обратился к нему ублюдок Эмир, — мы же знаем, как тебе дорога эта крошка, да? Его смех заставил меня сжаться. Он был таким зловещим, ненормальным. Или нет? Амирхан надавил на нож, и лезвие впилось в кожу, заставляя меня шипеть от боли и закрыть глаза. Я крепче вцепилась ногтями в руки мерзавца, но он никак не реагировал. «Чего ты хочешь?» — задал Габриэль вопрос, и я открыла глаза. Слезы все же полились по моим щекам, капля за каплей. «Обмен!» — ответил он, тяжело дыша. «Отдай мне ее!» И Мирхан указал на Лауру. И тут мои глаза расширились. Я дернулась, и лезвие поцарапало сильнее. Я смотрела прямо на Габриэля и взглядом умоляла, чтобы он не делал этого. Если выбирать между моей жизнью и ее, я выберу подарить жизнь Лауре. Габриэль посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на Лауру. Я видела в его глазах решительность. Он встал, и мое сердце остановилось. Он не сделает этого. «Нет, нет, нет!» — шепотом тараторила я. «Нет!» Перешла на крик, теряя контроль. Я не знала, что ожидать, когда Габриэль схватил Лауру за руку, но он лишь укрыл ее за своей спиной, а потом, совсем неожиданно, сорвал с себя маску. По всему залу прошелся шокированный шепот. Люди ахнули. «Подумай еще раз, хочешь ли ты войны, Амирхан?» Эмир тяжело задышал. Он явно не ожидал увидеть Габриэля. Думаю, прекрасно знал, кто стоял напротив. «Что ты делаешь?» — зарычал Амирхан, шатая меня из стороны в сторону. «Я убью ее!» — кричал он. Габриэль усмехнулся, а я смотрела на него, уже смирившись со своей участью. правда считаешь, что она может быть дорога мне?» Кивнул Габриэль подбородком на меня. «Простая шлюха. Ты так жалок!» В его голосе так и сквозила насмешка. В глубине души я понимала, что он говорил это специально, но сердце больно сжималось от этих слов. А может, он говорит правду? Наша история должна была так закончиться. Мы не имели шанса с самого начала. Как я могла подумать иначе? «Спешу тебя расстроить», — раскинул руки в стороны Габриэль и сделал паузу. В зале повисло молчание. Охранники не двигались. Клиенты наблюдали. Кто-то без эмоций, а кто-то с азартом. Моя жизнь для них не имела ценности. «Она ничего для меня не значит». Габриэль положил руки в карманы. «А вот она...» — указал за спину в сторону Лауры, которая боялась двинуться от шока. «Она дорога человеку, которая много для меня значит. Я пришел за ней и уйду с ней». «Что ты несешь?» — тишину прорезал крик Лауры, что сцепилась с Габриэлем. «Ты должен спасти ее! Ты не можешь так поступить!» Девушки почему-то снова начали кричать и разбегаться в безопасные места. Лаура пыталась прорваться ко мне, но Габриэль держал ее. «Я убью ее в любом случае», — прошипел Эмирхан над моим ухом. «Посмотри, милая», — обратился он к Лауре. «Она умрет из-за тебя». Прозвучал выстрел. Один, но такой, что время остановилось. Я видела, как воздух дрогнул, а потом все исчезло в оглушающем звоне.